президентом Рейхсбанка Шахтом проблемы финансирования нового вооружения Германии. Примечание. Яльмар Шахт родился в 1877 году. Министром финансов никогда не был. С января 1933 до 1939 года он являлся президентом Рейхсбанка, а с 1934 до 1937 года был одновременно и имперским министром экономики. И то, и другое было в 1935 году. При этом я и рта не раскрывал, а сидел позади Бломберга и вел для него запись обсуждения. Гитлер знал меня лично только по донесениям, а также по маневрам 1935 года, когда я командовал моей дивизией. Примечание. О том, что Кейтель никакой важной персоной для Гитлера не являлся, свидетельствует его фраза «Я хочу переговорить с фон Кейтелем». Между тем Кейтель дворянином не являлся. Полковник Хосбах, как адъютант фюрера, старательно избегал допускать меня к Гитлеру, видимо, чтобы избежать возникновения такого положения, какое сложилось при Рейхенау, который сам докладывал о себе или просто-напросто оказывался за обеденным столом фюрера, что имели обыкновение делать некоторые министры и зарубежные партийные лидеры. Я тоже впоследствии не раз пользовался этим обычаем, но только после недвусмысленного приглашения самим фюрером. Примечание. Воспоминания генерала Хосбаха о временах его адъютантской службы при Гитлере не содержат никаких упоминаний о недоверии к Кейтелю. Но тот не без оснований считал тогдашнего полковника Хосбаха сильной личностью и приверженцем взглядов Бека, стремившимся укрепить свое положение в ближайшем окружении Гитлера. Итак, сначала я смог только констатировать, что дело Бломберга и Фрича глубочайшим образом потрясло фюрера, однако нервного срыва у него не вызвало. Примечание. Описание Фрицем Видеманом реакции Гитлера на новый брак Бломберга, совершенно убитый этим известием, Гитлер сказал примерно так. «Ну, если такое происходит с германским фельдмаршалом, тогда в этом мире возможно решительно все». Фюрер говорил о своем всегда почтительном отношении к Бломбергу и о своей благодарности ему, но не скрывал, как сильно травмировало его то, что оказался сам впутанным в эту скандальную историю в качестве свидетеля при бракосочетании. Он спросил меня, смирится ли офицерский корпус с этим немыслимым браком, обстоятельства которого утаить невозможно. Я вынужден был дать ответ отрицательный, ведь я знал, что в сухопутных войсках Бломберга и прежде не любили, а потому никто не прольет по нему ни единой скупой слезы. Он... Гитлер преподнес Бломбергу в качестве свадебного подарка кругосветное путешествие и предоставил ему оплаченный годичный отпуск вне Германии. Бломберг этот подарок принял. Он, Гитлер, хочет теперь обсудить со мной вопрос о преемнике Бломберга и услышать, что я ему на этот счет скажу. Ну, первым я назвал Геринга и высказал аргументы в пользу такого назначения. Примечание. Учитывая широко распространявшиеся разнообразные предположения, которые высказывались тогда насчет истинных причин и закулисных организаторах дела Бломберга-Фрича, рекомендация Геринга на пост имперского военного министра служит доказательством политического простодушия Кейтеля. Гитлер мое предложение с порога отверг. Об этом не может быть и речи. Ведь он же отдал Герингу четырехлетний план развития военной экономики. Да к тому же тот должен сохранить за собой и Люфтваффе, поскольку лучшего человека для этого дела не найти. Кроме того, Геринг, как заранее предусмотренный преемник фюрера, обязан быть в курсе всех государственных дел. Следующим я предложил Фрича. Тогда фюрер подошел к письменному столу и протянул мне обвинительный документ, подписанный лично имперским министром юстиции Гюртнером. Примечание.